«Интересно», – размышляла Ольга. «Что происходит с миром? Безумие какое-то. После своей вчерашней выходки она ожидала чего угодно. Увольнения, выговора, наконец, хотя бы многочисленных расспросов сослуживцев. Но ничего этого не было. Разве что некоторые коллеги поглядывали на нее как-то странно. Однако с расспросами никто не лез, и каких-либо действий никто, в том числе и заметно прихрамывающий Олег Абаевич, не предпринимал. Это было неправильно, неестественно, да что там, практически невозможно. Но именно так и обстояли дела. И на мгновение Ольге даже подумалось, что, может быть, это опять какие-нибудь шуточки ее братца. Однако, поразмыслив, она отвергла эту мысль. Чего-чего, а уж влиять на человеческое сознание, тем более на сознание многочисленных и совершенно незнакомых ему людей, Рау точно не мог. Ему бы что проще, заморозить там кого, разбить вдребезги или расстрелять из засады. Возникни у него такая необходимость, он, скорее всего, просто поубивал бы ее коллег, изобразив это как многочисленный несчастный случай. Однако же это никоим образом не повлияло на ее работу. Благо на вызовы ее по какой-то, не иначе по той же самой мистической причине не посылали, и она наконец-то могла заняться заполнением формуляров. Делом важным, но весьма нудным и изрядно ею в последнее время подзапущенным. Прошла половина рабочего дня, когда Ольга наконец закончила бумажную волокиту и с наслаждением потянувшись, решила покинуть письменный стол с намерением посетить то самое место, в которое, согласно старой пословице, даже Цезарь ходит в одиночестве. Да, императоры, конечно, ходят сюда поодиночке, а вот я, похоже, подобной привилегии лишена, мелькнула в ее голове, когда старенькая обшарпанная дверь больничного клозета внезапно совершенно самостоятельно захлопнулась за ее спиной, стремительно покрываясь тонкой изморозью защитного заклинания. А на довольно-таки неэстетичном фоне заплеванного кафеля начали стремительно проявляться очертания невысокой, тонкой фигуры молодого эльфа. «Ну и что ты тут делаешь? Вуайеризмом балуешься?» – недовольно спросила она Рау, после того, как тот стал полностью видим. «И много насмотрел? Учитывая, что из всех женщин младше 40 тут только я и Ленка, меня тут сегодня еще не было, а Ленка постоянно на выездах, вряд ли зрелище достойное. Сказал бы о своей проблеме, я бы посоветовал пару-тройку мест поинтереснее. В крайнем случае, если уж совсем ничего подходящего нет, мог бы за мной в ванной подсматривать. Здесь-то зачем сидел?» Выдав эту тираду, она с большим удовольствием полюбовалась на зрелище вначале краснеющего, затем бледнеющего и, наконец, синеющего эльфа. Последний оттенок, правда, ее несколько обеспокоил. Так что, похлопав на всякий случай названного брата по спине, она участливо поинтересовалась. «Эй, ау, с тобой все в порядке?» Рау ошарашенно помотал головой, шумно выдохнул, после чего переспросил хриплым голосом. «Ты что, всерьез решила, что меня интересуют голые задницы человеческих женщин? Ну а что еще я могла подумать, обнаружив тебя замаскированным в женском туалете?» — резонно ответила Ольга. «Вариант, что ты изучаешь магический метод просачивания через канализацию и случайно ошибся адресом, мне кажется несколько маловероятным. Или и впрямь?» «Нет», — вновь начиная бледнеть, протянул эльф, увы, не читающий классиков и потому не имеющий возможности оценить эту шутку. «Тогда зачем ты здесь?» «Мне надо поговорить с тобой. Это срочно и секретно. А ты сегодня весь день не одна. Никак застать не мог. Вот и пришлось сюда красться, в надежде, что хоть здесь у тебя компании не будет». «Ты знаешь», — склонив голову, тихо прошептала Ольга, — «я на это тоже очень надеялась, видимо, напрасно», — со вздохом уже в полный голос заявила она, недобро глядя на покаянно потупившуюся и чуть ли не ковыряющего ножкой пол Альфара. Как-то Ольга имела неосторожность сообщить ему, что в этой позе его облик становится настолько милым, что злиться на него при этом совершенно невозможно. Хитрый эльф запомнил эти слова, питающие неизвестную слабость к японской мультипликации Ольги, и использовал это ее свойство на полную катушку каждый раз, когда чувствовал за собой какую-либо вину. «Так что случилось-то?» — сменила гнев на милость девушка. «Только побыстрее, пожалуйста. Я сюда, между прочим, не разговору разговаривать пришла, и все еще питаю надежду ненадолго оказаться в одиночестве». «Когда я возвращался из школы, то почувствовал, что за мной следят. Кратко, как она и просила, сообщил Рау, немедленно прекратив изображать глубокое раскаяние. «Ну и что?» – не поняла проблему Ольга. «Понимаешь, какая-нибудь поклонница заинтересовалась. Или же одноклассники наконец-то решили набить тебе морду?» «Нет. Если бы это было так, я бы их заметил. Говорю же, я ощутил слежку. Но заметить того, кто за мной следил, я так и не смог. А ведь я далеко не самый плохой из рейнджеров Хладоземья. А значит, тот, кто за мной следил, немало умелец. Боюсь, что заморозка этого твоего ларёчного короля все же не прошла мимо внимания тех, кого ты называешь компетентными органами». «И что же теперь делать?» – холодея прошептала Ольга. «Есть варианты», – спокойно ответил Рау. «Во-первых, я могу зарядить свой амулет, и мы можем в любой момент бежать из этого мира. Поскольку в этот раз надо будет перемещать не целый отряд, а только нас двоих, думаю, что 40-50 смертей для его насыщения будет достаточно». «А другие варианты имеются?» – мрачно поинтересовалась Ольга. То полнейшее безразличие, с которым Рау относился к возможности убийства как минимум 40 совершенно ему незнакомых и не сделавших ничего плохого людей, ее очень раздражало. Она, конечно, пыталась успокаивать взыгравшие в ней чувства, объясняя себе, что, во-первых, он не человек и отнюдь не обязан хорошо относиться к людям, расе, входившей в Светлый Союз, почти полностью уничтоживших его собственный народ, и что он вообще темный и ведет себя в точности, как и полагается представителю народа, находящимся в близком родстве с Дроу, и что в конечном счете он же не бросается резать кого ни попадя, а спрашивает у нее разрешения, которого она, конечно, ему никогда не даст, так что еще не все для него потеряно. Но тем не менее, искушение дать по шее наглому малолетке с замашками кровавого маньяка было практически нестерпимым. «Я так и думал, что этот вариант тебе не подойдет», – хладнокровно пожал плечами Альфар. «Я тебя понимаю, действительно, бросать свой родной мир, налаженный быт, дом и друзей из-за какой-то пока еще гипотетической опасности, даже не попытавшись дать бой, неправильно это, так что оставим данный вариант на крайний случай. Еще можно попробовать жить, как жили, скрывая любую магию, в надежде, что все свидетельства о заморозке этого, как его, Гагаберидзе», – подсказала Ольга. «Вот-вот, этого самого Беридзе, который Гоги». «Не Гоги, а Гагаберидзе, это фамилия. Его зовут Асланом», – сочла нужным поправить его Ольга. «Да хоть верблюдом», – безразлично отмахнулся эльф. «Мне, в общем-то, людские имена мало интересны. Главное в том, что либо мы все же не выдержим и в чем-нибудь допроявимся, либо нам устроят какую-нибудь провокацию. И все равно придется проявить свои возможности. Да и паспорт мой, сама понимаешь, вряд ли им понадобится очень много времени, чтобы установить, что к тому несчастному бомжику, у которого ты сей документ позаимствовал, я не имею ровным счетом никакого отношения». «И что ты предлагаешь?» – прищурилась Ольга. «Вариант третий. Необходимо продемонстрировать им, что мы все такие крутые и в то же время полезные, что с нами однозначно нужно водить дружбу, ценить и уважать, ни в коем случае не обижая». «И как ты этого хочешь добиться?» – заинтересовалась Ольга. «Довольно просто». И Рау изложил возникший у него план. Обычно Ольга избегала мата, тем более в обыденной речи, но никаким из слов, подобающих приличной девушке, охарактеризовать это предложение она не могла. «Ты что, не мог найти способа менее болезненного самоубийства?» Отведя душу, поинтересовалась она у заинтересованного, внимающего ее речи Альфара. «Не вздумай творить ничего подобного. Тебя просто пристрелят из снайперки с максимально возможного расстояния». «Не хочу хвастаться», – скромно пожал плечами, ничуть не обескураженный эльф. «Но меня не так-то просто убить. Практически уверен, что щит отражения, которым я владею в совершенстве, вполне способен отразить винтовочную пулю». «Тогда тебя пристрелят из крупнокалиберной снайперки или пулемета, или противотанковой пушки, но пристрелят обязательно. Нет, в принципе твой план не так уж и плох, вот только в него надо внести кое-какие коррективы. Во-первых, ты не будешь никого убивать, и изображать из себя злобного отморозка ты не будешь тоже. Вместо этого, как у тебя с чувством юмора?» Выслушав предложенную Ольгой альтернативу, Рау восхищенно присвистнул. «Слушай, а ты уверена, что ты чистокровный человек?» Несколько настороженно поинтересовался он. «Да, а что?» Сейчас, когда решение ставшей перед ними задачей было найдено, Ольге не терпелось поскорее выпроводить братца во свояси и наконец-то приступить к тому делу, ради которого она, собственно, сюда и зашла. Видимо, это отразилось на ее лице, поскольку Рау настороженно взглянул на нее, пожал плечами и, сняв защитное заклинание, выскользнул за дверь. И лишь когда он уже перешагивал порог комнаты уединения, он тихо прошептал: «Да так, ничего. Просто единственная известная мне раса, склонная к подобным пакостным шуткам, это драконы. Ну и еще немного дроу. Но у них несколько иной стиль. Даже демоны, и то не стали бы так издеваться над несчастными служаками». «Ну да, они бы их просто перебили», – буркнула Ольга, закрывая дверную защелку. «А ты откуда знаешь?» – донеслось снаружи.